Пробуждение матушки Ветровоск представляло собой зрелище более чем впечатляющее, и мало кому доводилось его лицезреть. Большинство людей, просыпаясь, непременно проходят сквозь поспешную паническую процедуру полусонной самопроверки. Кто я? Где я? Кто он? Она? Боже мой, а почему это я сплю в обнимку с полицейской каской? И вообще, что вчера вечером было? А все это потому, что людей одолевает сомнение. Именно оно является движителем, позволяющим людям благополучно прожить жизнь. Это резиновая петля в авиамодели их души, и они все натягивают ее, натягивают, пока она в конце концов не лопнет. Раннее утро – самое наихудшее время, поскольку именно по утрам вас подкарауливает коротенькое мгновение паники. Вдруг вы ночью куда-то улетели, а ваше место занял некто совершенно другой. С матушкой Ветровоск подобного никогда не случалось. Она прямо из глубокого сна мгновенно переходила в режим работы на всех шести цилиндрах. Ей незачем было искать себя, поскольку она всегда твердо знала, кто занимается поисками. Матушка принюхалась. «Что-то горит», — сказала она. «Там костер разложили», — кивнула Маград. Матушка снова принюхалась. «Они жарят чеснок?» — изумилась она. «Ага, только не могу себе представить, зачем. А еще срывают со всех окон ставни, жгут их на площади и танцуют вокруг костра». Матушка Ветровоск изо всех сил стукнула нянюшку Як локтем под ребра. «Эй, а ну вставай!» «Что?» «Из-за ее храпа?» — укоризненно сказала матушка. «Я всю ночь глаз не сомкнула». Нянюшка Яг осторожно высунулась из-под одеяла. «Даже для раннего утра еще слишком рано, так что ничто происходить не может», — заявила она. «Вставай, вставай!» — велела матушка. «Без твоих заграничных языков нам ни почем не справиться». Замахав вверх-вниз руками, хозяин гостиницы принялся нарезать по площади круги. Затем указал на возвышающийся над лесом замок. Яростно впился зубами в собственное запястье, упал на спину, после чего выжидающе посмотрел на нянюшку Як. Все это время позади него весело полыхал костер из сушеного чеснока, деревянных жердей и тяжелых оконных ставней. «Нет», — чуть погодя заявила нянюшка, — «все равно не компринимаю, майнхер». Хозяин встал и отряхнул пыль со своих кожаных штанов. «По-моему, он пытается показать, что кто-то умер», — встряла Маград. «Кто-то в замке». «В таком случае могу сказать, что все этому очень рады», — сурово промолвила матушка. В свете нового дня деревня выглядела гораздо более симпатичной. Встреченные радостно кивали ведьмам. «Это, наверное, потому что покойный их хозяин», — предположила нянюшка Як. «Сдается мне, он был порядочным кровососом». «А, ну тогда ясно». Матушка потерла руки и бросила одобрительный взгляд на вынесенный на улицу стол, щедро уставленный блюдами. «Кстати, еда стала значительно лучше. Передай-ка мне хлеб, Маград». «Все улыбаются нам и машут руками», — сказала Маград. «И вы только взгляните на угощение». «Этого и следовало ожидать», — ответила матушка с набитым ртом. «Мы провели у них всего одну ночь, а они уже начинают понимать, что хорошее отношение к ведьмам приносит удачу. Ну-ка, помогите снять крышку с этой банки меда». Под столом сидел Грибо и умывался. Время от времени он рыгал. Вампирам, конечно, удавалось воскресать, восставать из могил, из склепов, но из кошачьего желудка еще ни один из них не возвращался. «Дорогой Джейсон и все в доме номер 21, номер 34, номер 15, номер 87 и номер 61, но не в номер 18 до тех пор, пока она не вернет миску, которую точно зажилила, хоть это и отрицает».